для меня счастливые мгновенья. С той поры, как жизнь стал понимать, первым моим другом утешенья, для меня была, конечно, мать. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Сколько ты ночей не досыпала, сон наш охраняла и покой. Часто надо мной молясь рыдала, что благословил Отец благой. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Сколько раз меня ты охраняла, приносив молитву на устах, со слезами Богу доверяла, чтоб хранил Творец в своих руках. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Помоги, Спаситель, в нашей жизни нам достойно матери ценить, чтобы с детства к Богу приводили, научили верить и любить. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою.